чаек тоже. Ветер резвится не на шутку. Страшновато, как там Мишка. По вечерам о товарищах думаешь чаще и теплее. За проливом Лонга светлеет небо, значит, там льды. В самом устье и Анивием мотор заглох. Стемнело, и, выгребая, мы немного ошиблись и наскочили на мель. Пару раз вельбот стукнула днищем, несколько ведер воды заплеснула в лодку. Мы вымокли и разозлились. Пока мы гребли вверх к палатке, стало и вовсе темно. У палатки горит костер. Возле костра двое. У меня легчает на сердце. Значит, Мишка вернулся. Пришел наш шалопутный борода точно в срок. Не поломал ноги на кочках, в мерзлотных трещинах у озер. Не случился у него приступ аппендицита. Не встретились медведи с мрачным юмором. Пришел Мишка. Теперь нам наплевать, кто там второй, пусть даже крокодил в юбке. Идем усталые, мокрые и злые. Палатка и кусок тундры возле нее давно уже считаются нашим домом. Леха бормочет поговорку о татарине. Но через минуту мы уже забываем о поговорках и вообще о многом забываем. Вид у Мишки обычный. Рыжая борода лезет в вырез кухлянки, голова поросла свинячьим ворсом. Нос с картошкой, лицо чуть опухло от морских и тундровых ветров. Но рядом с Мишкой сидит и смотрит нам навстречу чудо природы. У этого чуда кругловатое лицо, пикантно вздернутый носик, и еще у чуда есть глаза. Бывают голубые глаза озера, бывают темные глаза колодцы, бывают глаза пропасти. У данного чуда природы совершенно определенно глаза пропасти. Вероятно, мы с Лехой немного ошалели. Мы машинально проделываем традиционный ритуал знакомства. «Вы же, наверное, есть хотите?» – заторопилась она. «Я тут не теряла времени даром. Знаменитый черепаховый суп из свиной тушенки». «Да нет, мы недавно обедали. Но вообще-то можно», – смущенно врет Леха. «Я не узнаю своих парней. А чудо природы, которое зовут Люси, как будто ничего не замечает. Вы, как бесстрашные викинги, появляетесь ночью в штормовую погоду. А я думала, что придется одной хозяйничать. Миша пришел полчаса назад. Жаль, что я не смогла плыть на вашей шхуне». «Викинги, шхуна. А я-то думал, что только мы утешаемся этой романтической чепухой». Суп по всем правилам завернут в спальный мешок. Даже чашки, о боже, вымыты. Нет, такое только в книгах. Я слышу тихий стон Мишки. Рядом с кастрюлей стоит бутылка вина. «Айгишат!» — стонет Мишка. «Это для знакомства!» «Мадмуазель!» — склоняет голову Леха. «В этих ватных штанах мне трудно походить на герцога, но позвольте поцеловать вам руку в знак уважения. У вас экспедиционная душа. Это высокий дар». Люся приседает в реверансе. Леха целует ей руку и вдруг кидается в темноту. Через минуту он возвращается. В руке у Лехи тундровая незабудка. Есть такой крохотный голубой цветок. Мы знаем, где Леха взял ее. Незабудка, наверное, единственная во всей округе, росла возле тропинки, по которой мы ходили к лодке. Я не знаю, как объяснить этот биологический феномен –